Слухи, которые им надо было вводить в депеши, как достоверные сведения, стали противоречивы и почти никогда не подтверждались. Инструкций на все повороты павловской политики у дипломатов не было. Да и какие инструкции, когда рушились границы, державы и короны? Хитрый, изворотливый и мудрый канцлер Безбородко скончался. Вместе с ним ушла в прошлое стабильность. Что предпримет неуравновешенный российский император, никому было не ясно. Новый исполнитель зарубежной политики России, не глупый выскочка, как его называли, граф Ростопчин, был обозначен как первоприсутствующий в коллегии иностранных дел, то есть первый русский министр иностранных дел. Козырей Ростопчин не раскрывал, да и имел ли их на руках. Его заместитель, граф Никита Иванович Панин, вице-канцлер, был человек тоже не глупый и даже умный, что осложняло его деятельность при дворе, ибо известно было, что он сведущ в делах человеческого сердца и большого света. Император имел дело только с Ростопчиным, посланники только с вице-канцлером, который передавал все первоприсутствующему, тот же имел пристрастие и передавал государю лишь то, что было ему угодно. От императора же передавал лишь то, что ему нравилось. Попасть к государю и министру было невозможно, а вице-канцлер принимал только в редкие приемные часы. События неслись с невиданной быстротой. Сведения о них, не достигнув приемной министра, оседали в пакетах и депешах, устаревали и часто бывали уже ненужные и бесполезные. Ростопчин устраивал скандалы Панину, тот его обид не принимал, но не принимал и посланников. Не приглашали тех и в свет, приемов и обедов не устраивали. А где, как ни там, услышишь новости. И вот сегодня нежданный обед, да еще с таким количеством вельмож и знатных особ. Пришел даже сам царский бродобрей, то бишь егермейстер и кавалер ордена Александра Невского Кутайсов. А как не прийти? Если по всей столице гуляла фраза, сказанная императором при назначении Александра Андреевича в должность, тогда, говорят, он подошел к Беклишову, взял его за фалды сюртука, подтянул к себе поближе и, обдавая холодной серостью глаз, спросил: «Знал ли ты прежних генерал-прокуроров?» Беклишов неопределенно то ли покивал, то ли покачал головой. «Какой был генерал-прокурор Куракин? Какой Лопухин?» Беклишов оледенело молчал. «Ты да я да ты, впредь мы одни дела будем делать!» И оттолкнул, любуясь произведенным эффектом. «Попробуй, не приди на обед к такому, может, и впрямь все дела с самим Павлом делает». Иностранцы стояли кучками, выпытывая друг у друга новости, ожидая, когда появится Павел, чтобы затем свободно рассыпаться между приглашенными. Австрийский посланник и англичанин чувствовали какую-то холодность. Никто к ним не бросался, не заговорил. Даже мальтийцы, что ныне вышли из доверия, не развернулись в своих плащах к дипломатам могущественных держав. «Не кажется ли вам, что император Павел охладевает к нашей коалиции?» — неуверенно справился австрийский посланник у английского. Английский посланник это уже чувствовал, а недавно узнал, что Павел повел тайные переговоры с первым консулом Французской республики Наполеоном Бонапартом, но он и виду не подал, что осведомлен о чем-то таком, что тревожило австрийцев. «Их судьба была ему глубоко безразлична», — ответил туманно. «Ветры часто меняют направление в морях, но корабль надо довести до гавани». «Вот именно. Надо какой? И куда поворачивает свой штурвал русский император?» Единственный, кто осмелился подойти и заговорить с ними, был известный весельчак, острослов и задира, церемонимейстер, граф Федор Головкин. Посланники впились в него, пытаясь узнать, что происходит в столице, во дворе, в царской семье, куда делся Панин, кто поднялся по лестнице милости, кто пал. «Господа, откуда мне это знать? Всемилостивый император запретил мне в его царствовании заниматься остротами, и я страдаю несварением желудка. А кто повышается, тот обязательно понизится. Как славно! Начинал я посланником при неаполитанском дворе, а потом оказался под арестом в крепости Тернов. Воцарение Павла вознесло меня ко двору, но чувствую, что начинаю скользить снова вниз». Посланники, не зная, шутит ли по своей постоянной привычке Головкин или дает какие-то сведения, пытались еще раз узнать о Панине. Головкин отделался анекдотом. «Вы знаете, что престарелая графиня Панина всегда говорила, что она знает только одну молитву? Господи, отними все у всех и дай все моим сыновьям!» Может, он поехал получать очередную долю отнятого у всех? Объявили о прибытии великого князя Александра. Тот зашел мягко, кокетливо повел головой и горделиво приосанился, вспомнив о царственных кровях.